Разумеется, срываться с места и вершить справедливость сию секунду мне не дали. Георг, едва услышав, что произошло, встал в дверях и заявил, что одна я никуда не пойду и точка. Он настаивал на том, чтобы лично проводить меня. Но как оставить старое гнездо в разгар дня без кофейного мастера? Словом, пока мы проводили последнего посетителя, закрылись и дождались кэб, прошло почти 2,5 часа. За это время я успела изнервничаться до трясущихся рук, уронить чашку с горячим шоколадом, успокоиться и опять разволноваться. В ожидании отъезда миссис Хатт, которой предстояло остаться в кофейне одной, охала на кухне и обмахивалась неизменным желтым платком. Георг мрачно отстукивал пальцами по столешнице траурный марш, а Мадлен пыталась припрятать поварской нож в рукаве, но у нее никак не получалось, широкое лезвие не влезало. Я же расхаживала с первого этажа на второй, то за позабытой шляпкой, то за перчатками, то за тростью. Непривычно тяжелый, кстати, в отличие от моей любимой, забытой у маркиза. Но сейчас это было весьма кстати. Когда я спустилась на кухню в очередной раз, Мадлен, уже полностью одетая, старательно расправляла складки плаща. А Георг разговаривал с возницей. Точнее, с водителем. Кэб приехал газолиновый, новомодный. Поварской нож, кстати, так и пропал куда-то. Несмотря на витающие в воздухе недобрые предчувствия, до особняка мы доехали без всяких проблем. Никто не попытался ни напасть на нас, ни даже просто остановить кэб. Надо ли говорить, что Георг этому весьма обрадовался и даже на радостях отсчитал водителю щедрые чаевые. Тот, впрочем, принял оплату как должное и, важно, пообещал включить нас в список особых клиентов, которым Джексон и сыновья будут высылать экипажи в любое время дня и ночи. Но мне было не до особых предложений. Недалеко от ворот особняка уже поджидал кого-то кэб, возница которого зябко кутался в плащ и клевал носом. По самой площади с самым что ни есть независимым видом расхаживали туда-сюда гуси в количестве, превышающем все разумные пределы, человек 10, не меньше. Я только вздохнула. Видимо, мистер Спенсер все же решил сообщить в управление о происшествии. Магда ждала меня прямо в холле и, похоже, давно, потому что новости она выложила разом. Леди Виржиния, доктор Хэмптон приехал, мистер Спенсер его кла...» Дыхание у нее перехватило. Кажется, даже многое повидавшая недоверчивая Магда всерьез волновалась за Лайзу. Однако она быстро взяла себя в руки и продолжила. «Леди Виржиния, они туточки все, в том крыле, где пристройка, ну, где Садовникова спаленка и Лайзу, то есть мистера Маноли, извиняюсь». Свекольно покраснела она и принялась мять в руках накрахмаленный фартук. «Прикажете проводить вас?» «Да, конечно», — кивнула я. «Георг, вам, наверное, лучше здесь подождать. Как и тебе, Мэдди», — ласково коснулась я ее руки. «Ни к чему нам идти всем вместе, там и так слишком людно будет. Магда, проводишь меня, потом принесешь гостям чая». «Что, Мэдди?» Мадлен, упершись кулачками в бока, смотрела на меня с самым решительным видом. Правый рукав у нее многозначительно оттопыривался. «Думаю, она настаивает на том, чтобы сопровождать вас, леди», — спокойно ответил Георг. «И я с ней полностью согласен. Мало ли что». «Уж в моем доме мне ничего не грозит», — покачала я головой. «Мэдди, не переживай, я скоро вернусь. Георг, честное слово, мы просто не уместимся в комнате мистера Маноли. Мне уже приходилось бывать там, и готова поклясться, это самое маленькое помещение в особняке, не считая кладовки для щеток». Утомительно долгие уговоры подействовали не хуже успокоительных трав Зельды. Когда Георг и Мэдди сдались и допустили меня к страшному и опасному обществу мистера Спенсера, доктора Хэмптона и побитого Лайзу Маноли, я уже полностью владела собой. И самообладание мне понадобилось. В кои-то веки мистер Спенсер не преувеличил серьезность происшествия, а преуменьшил. В маленькой душной комнатке сильно пахло кровью и больницей. Лайзу, одетый в одни штаны, в полоборота ко мне сидел на заправленной кровати, наклонив голову. Спина, плечи, руки — все было в красных пятнах, кое-где уже начавших наливаться багрово-синим. Вдоль нижнего края ребер шла глубокая рваная царапина. Доктор Хэмптон, грузный седоватый мужчина средних лет, не расстающийся с моноклем, осторожно выстригал намертво слипшиеся от крови волосы у Лайзу над ухом. На полу стояла миска с мокрыми тряпками, сплошь испятнанными бурым. Мистер Спенсер тяжело дышал в приоткрытое окошко, обмахиваясь неизменной тетрадью для записей. Я почувствовала себя неловко, как если бы вторглась туда, где мне не место. Настолько неловко, что едва не развернулась и не ушла, хотя ни одной стоящей причины не было. Это, в конце концов, мой дом и мой водитель, который пострадал от нападения бандитов. Да любая порядочная хозяйка в таких обстоятельствах поспешит выяснить все детали, чтобы принять меры как можно скорее. Так чего же я тушуюсь? Может, запахи больницы мешают? Да, наверное, так, конечно. Нужно просто не обращать внимания. Выпрямив спину, я шагнула вперед и громко поздоровалась. «Добрый день, господа. Могу я узнать, что происходит?» «Добрый день, леди Виржиния», — флегматично откликнулся доктор, не отвлекаясь от своего занятия. «Я, с вашего позволения, собираюсь заштопать голову пациенту. Нижайше прошу прощения, но, по моему скромному мнению, наблюдение за сим действом может дурно повлиять на ваше самочувствие. Как семейный врач, я бы рекомендовал вам, леди Виржиния, воздержаться от созерцания медицинских процедур». «Благодарю за заботу, доктор Хэмптон. Я, разумеется, уйду. Но прежде мне хотелось бы получить разъяснение от мистера Маноли по поводу произошедшего». Я обернулась к мистеру Спенсеру. «И да, кстати, вам есть что добавить к уже сказанному?» «Нет, леди», — склонил седой голову управляющий. «Однако осмелюсь повторить рекомендации. Я по-прежнему полагаю, что нам следовало бы позвать не доктора, а гусей. Исчезновение автомобиля — безусловно ошибка водителя. Я бы рекомендовал разобраться и наказать...» «Полагаю, ситуацию с автомобилем, а также многое другое, нам мог бы объяснить мистер Маноли», — решительно прервала я заунывную речь Спенсера. «Мне лучше, чем кому-либо еще из присутствующих здесь, было известно, на что способен Лайзо. Однако сейчас он явно оказался пострадавшей стороной, и поэтому элементарная порядочность требовала предоставить ему возможность оправдаться, желательно в присутствии мистера Спенсера, чтобы тот прекратил уже терзать меня просьбами вызвать гусей». «Итак, я слушаю». Лайзо медленно выдохнул сквозь зубы, но ни слова. «Как будто я пустое место. Ничто. Призрачный голос». Доктор Хэмптон отложил ножницы и вынул из своего саквояжа бутылочку с белесо-прозрачным раствором. «Весьма сожалею, леди Виржиния, однако я вынужден настаивать на том, чтобы вы покинули эту комнату». Тем же невыносимо вежливым и почтительным тоном произнес он и поднял с кровати одну из чистых тряпиц. «Не смею сомневаться в вашей смелости и выдержке, кои позавидовали бы даже сестры милосердия из госпиталя Святой Генриетты Терпеливой, но сам я куда как более слаб, а потому мне сложно работать под пристальным наблюдением столь храброй и невозмутимой леди». Сочувствие к Лайзу медленно начало сменяться раздражением. Неужели он не понимает, что это прекрасный шанс сразу развеять все подозрения? Кажется, Лайзу не настолько скверно себя чувствует, чтобы вдруг онеметь, сидит сам, не стонет, не жалуется. Некоторое время я разглядывала согбенную спину Гипси, машинально подмечая все новые детали — грязь на штанах, разбитые колени, стесанная кожа на ладонях. «Ну хорошо. С водителем я поговорю позже. Пусть он зайдет ко мне в кабинет, как только вы закончите с лечением, доктор Хэмптон», — сдалась я наконец. «Что ж, пусть теперь Лайзу не ждет к себе особого отношения. Протеже он Элиса или нет, но пусть объясняет пропажу ценного имущества, как полагается. Мистер Спенсер, пройдемте со мной прямо сейчас. Поговорим об автомобиле. Я хочу знать, был ли он застрахован и сколько может стоить ремонт либо покупка нового автомобиля. Магда, кофе в кабинет мне и мистеру Спенсеру прямо сейчас». Стоимость автомобиля я помнила, конечно, прекрасно. И мне очень хотелось озвучить ее прямо сейчас, в этой комнате, а потом для сравнения назвать годовое жалование водителя. Наверное, я бы так и сделала. Но в это самое время доктор Хэмптон прижал смоченную пахучим раствором ткань к ране на голове Лайзу, и тот резко, свистяще вдохнул, так, как будто вот-вот захлебнется воздухом. А ведь доктор еще даже не поднес к ране иглу. Затылок у меня стал легким-легким, а спину обожгло холодом. Я развернулась и быстро вышла из комнаты, стараясь не думать ни о чем, и в особенности о своем поведении. Кажется, в теорию об идеальной хозяйке и ее обязанностях закралась небольшая ошибка.